Сразу же Степану выдали большого формата справку, в которой крупными буквами значилось «Настоящим удостоверяется». Далее следовали печать и неразборчивая подпись. «Прошу платить пошлину», – строго произнес Слизень. В растерянности Степан порылся в кармане, но там, разумеется, ничего не было. «Я уплачу за него», – предложил парень. После того, как все таможенные формальности были окончены, Ермил Паркин, так звали парня в джинсах, отвел его в отель, внешне весьма похожий на тюрьму. В одной из зарешоченных клетушек четвертого этажа для Степана нашлось свободное место. Мебели в номере не было никакой, если не считать деревянной лежанки да объемистого сундука для вещей. Окон тоже не было, вместо стен решетки, свободно пропускающие снаружи пыль и ветер. «Здесь не очень удобно, впрочем, я могу предложить более комфортабельные условия. Все зависит только от вас». «Кто вы, наконец, такой, и что вам от меня нужно?» «Ваше лицо мне кажется знакомым. Мы уже встречались?» «Вполне возможно. Я много путешествую. Знаете ли, но дело не в этом. Вы попытались уклониться от выполнения взятых на себя обязательств. А это во все времена и во всех мирах считается тяжким преступлением». «Что вы имеете в виду?» – похолодев и уже почти догадавшись, спросил Степан. «Договор, разумеется». Теперь сомнений не осталось. Он проиграл. Ведь этот прорыв через дверь, затеянный Сейросом, бегство в иной мир, дорога демов – все это не имело никакого смысла. Он вновь оказался там, откуда начал. Перед проклятым договором. «Я не могу соблюдать договор, текст которого мне неизвестен». «Вы правы, конечно». Степану показалось, что его собеседник даже как будто ненадолго смутился. «Эта небольшая недоработка будет исправлена. Впрочем, текст договора мало чем вам поможет. Он все время меняется, и к тому моменту, когда вы получите бланки, все пункты изменятся. Тем не менее, я распоряжусь, чтобы к утру вам доставили договор. Собственно, от вас требуется совсем немного. Все сводится к выполнению одного единственного задания. Вас соответствующим образом подготовят и проинструктируют, когда наступит должное время. Если же вы и впредь будете уклоняться от взятых на себя обязательств, вас ждут большие неприятности. На первый случай вам самому придется улаживать дела с местной администрацией. Здесь никудышные гостиницы, но тюрьмы еще хуже. Подумайте над этим. У вас есть время до утра. Помните, что ночи на графитате короткие. Часа два до рассвета, не больше. Но никто не помешает вашим раздумьям. На эти два часа планета погружается в мертвый сон. Все местные формы жизни активны только при солнечном свете. Желаю вам прийти к верному решению. Ермил вежливо поклонился, после чего вышел и задвинул на стеной решетке огромный театральный засов. Ключ со скрипом повернулся в висячем замке. «Да, вот еще, я забыл вам сказать. Мы располагаем большими возможностями. Для вас будут созданы любые привычные условия. У нас есть целые планеты, оборудованные под старые миры. Фактически это их точные копии. Улучшенные, разумеется. Без пороков и недостатков. После выполнения одного единственного задания вы сможете жить в любом из этих миров». Два существа, внешне похожие на людей, сидели в одной из наблюдательных башен. Ее аппаратура, настроенная на гостиницу, демонстрировала на стенном экране комнату Степана, безучастно лежащего на топчине. «Не понимаю, для чего мы с ним возимся?» «Линия судьбы этого человека слишком значительна. Он должен был сыграть не последнюю роль в развитии общества». «Я не об этом. Теперь он навсегда выбит из своего времени. Дело сделано. Зачем он нам?» «Значительные судьбы остаются таковыми и в новом времени. Мы можем использовать в наших интересах способности и возможности этого человека. Слишком расточительно уничтожать такой материал». «А по-моему, это просто запуганный жалкий червяк. Он ничего не понял». «Он должен свыкнуться с новыми правилами игры. Адаптироваться. Подождем. Ночь только начинается».